Глава 31. Билеты на ковчег. 1. Большой совет был сегодня многолюднее, чем обычно. Кроме рыцарей ордена, одетых в кольчугу и белые плащи, присутствовали те, кто не являлся тамплиером, но был исполнителем воли ордена, практически весь генералитет Запада. Впрочем, не все генералы были в военной форме, те из них, кто являлся одновременно рыцарем ордена храма, были в кольчугах и плащах, как, например, глава Объединенного комитета начальников штабов США или начальник генштаба Федеральных вооруженных сил Германии. Однако большинство военных были в генеральской форме, начальник генштаба вооруженных сил Италии и многие другие. Новый сенешаль медленно обводил взглядом собравшихся. Во главе стола и совета сегодня был тот, кого он прежде считал великим магистром, Жак де Молле. Джаб с трудом разыскал в зале среди рядовых рыцарей человека, который на самом деле возглавлял орден. Он не помнил его имени для всех, но знал настоящее – Гуго де Пейн. Поймав взгляд сенешаля, де Пейн дружески подмигнул ему, мол, это спектакль, который надо отыграть. Что ж, надо так надо. Представлял нового сенешаля великий магистр де Молле. Многозвездные генералы по очереди подходили к Джебу и, либо став по стойке смирно, давали честь, либо, если были они в одеянии тамплиеров, троекратно обнимали нового командующего. Озадачил Джеба глава Объединенного комитета начальников штабов США. Обняв сенешаля, он прошептал ему на ухо «Когда?». И Джеб, не будучи уверенным, о чем идет речь, просто приложил палец к губам, пока молчок. Генерал с понимающим видом кивнул и, отойдя в сторону, уступил место мексиканскому коллеге в мундире и сотне орденов на груди и тоненькими усиками киношного жигола. Вернувшись в свою келью, Джеб рухнул на кровать, не раздеваясь. Спектакль спектаклем, но это шоу высосало из него всю энергию.